43. Моя голова словно в тумане. В ушах тихий писк, как когда после шумного места попадаешь в тишину. Но понемногу этот туман начинает рассеиваться, и на его место приходит ужас. Такой, от которого все волоски на теле встают дыбом. «Что же я натворила?» Словно не в себе была, будто кто-то, а не я, кромсал ножницами нежную ткань платья. И теперь я стою и смотрю на обезображенные ошметки того, что еще несколько минут назад было красивым платьем. Закрываю глаза, а на внутренней стороне век эти же лоскуты, синие, словно отпечатались и врезались в мозг. Ножницы падают на пол с оглушающим металлическим стуком, прямо у ног острыми концами, едва не задевая мои кроксы. Внезапно к горлу подкатывает тошнота. Желудок сжимает в стальном кулаке так, что не продохнуть. Зажав рот рукой, я стремглав бросаюсь в сторону уборной, и там меня буквально выворачивает наизнанку. Сотрясает в жутких спазмах так, что кажется, будто вот-вот в теле все сосуды взорвутся. Руки трясутся, когда открываю кран и пытаюсь умыться, но только расплескиваю воду. Господи, что же со мной происходит? Как я докатилась до этого? Сажусь на корточки и опускаю голову пониже между коленей, пока не начинает пульсировать в висках, но хоть кружить перестает. Кое-как встаю и снова смотрю на себя в зеркало. Кто эта девушка? Бледная, под глазами синие круги, взгляд пустой, смотрит сквозь меня, будто из потустороннего мира. Делаю несколько глубоких вдохов и долгих выдохов. Хочется тихо взять свои вещи, пока девочки еще не вернулись с обеда, и сбежать, спрятаться где-нибудь в шкафу, пересидеть бурю, как я делала, когда была маленькая, пока бабушка не объяснила мне, что в грозе нет ничего плохого. Это природа, и она так дает земле влагу и жизнь. Но сейчас я не в детстве, и рядом нет бабушки, которая обнимет и развеет все мои страхи. Я взрослая, и решать проблемы придется как взрослой. Сама натворила, Женя, сама и разгребай. Когда выхожу в коридор, понимаю, что девочки уже вернулись с обеда и узнали о случившемся. Поэтому набираю в грудь побольше воздуха, сжимаю кулаки и иду в кабинет Златы. «Это я сделала». Голос будто звучит не мой, а какой-то совершенно незнакомый. Отстраненный, глухой, надтреснутый. Злата, сидя за своим столом, поднимает на меня глаза, будто не верит. Она выглядит бледной и уставшей. Аня с заплаканным лицом качает головой, глядя на меня шокированно. «Мне очень жаль. Что-то внутри меня ломается, но я терплю эту боль. Даже рада, что она есть. Это значит, что я не полностью пропиталась ядом, что я не до глубины души тварь, которая была 20 минут назад, кроша результат чужого труда. Я все возмещу, до копейки. Простите, что подвела вас. В груди все дрожит, глаза печет, но я не позволяю себе расплакаться. Не хочу, чтобы меня хоть немного жалели. Не заслужила. Я только что потеряла лучшую в мире работу с лучшими в мире коллегами и лучшей в мире начальницей. И мне правда очень-очень жаль. Я не знаю, что еще сказать. Не знаю, что сделать. Время вспять не вернуть. Остается только пожинать горькие ягоды. Наверное, нужно просто уйти. А потом прислать деньги. Или принести, как скажет Злата. За это платье мне придется отдать все свои сбережения, но выбора нет. Приходит мысль, что Злата вправе вообще-то и полицию вызвать. Что ж, если так, пусть. Ничего уже не исправить. «Можно я пойду?» — спрашиваю на всякий случай. «Или вы полицию будете вызывать?» «Иди», — отвечает Злата негромко, продолжает смотреть так, будто перед нею не я стою, а какое-то неведомое существо. «Иди, Женя». «Спасибо». Я выхожу на улицу и пытаюсь глубоко вдохнуть, но камень на груди не позволяет. Холодный ветер с ледяной крошкой бьет по щекам. Утром выпал первый снег, но тут же превратился в грязную слякоть, такую же, как сейчас у меня на душе. Натягиваю пониже капюшон, пытаясь скрыться от всех. И бреду по тротуару вдоль дороги. Ботинки промокают быстро. Их-то давно пора было заменить. Вот с зарплаты хотела, но придется в них жить теперь еще долго. Уже и остановка давно позади осталась. Сяду на следующий. Или на какой-нибудь. Или до самого вечера буду брести пешком, а там как получится. Сейчас бы закрыть глаза и на полной скорости по лужам на мотоцикле за спиной Матвея, чтобы так в ушах свистело, что оглохнуть можно. Замереть, заледенеть и не чувствовать того, что я чувствую. Это жгучий стыд. И эту невыносимую ревность, которую скрежет ножниц, приглушил лишь на минуты. Но я не смею даже писать Матвею, хотя очень хочется. Мне сейчас как никогда нужен друг. Но он ведь четко обозначил, что не хочет дружить. Не дружба нужна ему. А другого я дать ему не могу. Так что не вправе душу изливать, как бы ни хотелось. Намерзнувшись вдоволь, когда уже зуб на зуб перестает попадать, я все же сажусь на автобус и еду домой. Сегодня мне придется пережить весь позор еще раз. Уверена, Герман уже в курсе. Герман дома, изучает какие-то документы. Не отрываясь от бумаг, по пути из кухни снова за письменный стол, на ходу обнимает меня и целует. «Ты пахнешь снегом», — говорит вскользь. «Зима на носу, и моя Снегурочка принесла ее в дом». «Угу», — отвечаю невнятно. «Он не в курсе еще. Странно». Я захожу, развешиваю одежду, чтобы просохла, и мою руки. Сажусь на диван в гостиной и впериваюсь взглядом в спину Германа. Я должна ему все рассказать, но не могу. Не решаюсь дать слабину. Пусть еще несколько часов пройдут в обманчивом спокойствии. Что-то внутри копошится, пытаясь оправдаться. Гаденькое чувство нашептывает. «Ты ведь ему сказала, что ревнуешь. Ты ведь его просила». «Иди ко мне», — поворачивается на кресле и раскрывает объятия Герман. А я послушно встаю и подхожу. Взбираюсь к нему на колени и прижимаюсь лбом к груди. «Ты какая-то тихая», — целует волосы. «Женька, не придумывай лишнего, ладно?» «Угу», — киваю снова, будто лишилась способности говорить и зажмуриваюсь. «Я уже придумала. Надо признаться ему, самой все рассказать. Так будет правильно, как минимум по отношению к нему». «Стой, да ты горячая!» Герман прижимается губами к моему лбу, а потом внимательно смотрит в лицо. «Температура у тебя, девочка моя, и глаза блестят». Трогаю запястьем свой лоб, и правда кажется горячим. Наверное, сказывается вчерашняя ночная прогулка на балконе под ледяным ветром, да и сегодня добавила. «Иди выпей таблетку и ложись, Жень. Я еще долго буду сидеть. Надо пройтись по документам, завтра может пригодиться». «Хорошо. Так и не говорю того, о чем следовало бы. Делаю все, как он сказал, снова с горечью подмечая, что целует он меня на прощанье в лоб, а не в губы. Вряд ли Герман так сильно боится заразиться». Засыпаю я мгновенно. Всю ночь брожу в каких-то неясных сновидениях, путанных образах и размытых реальностях. Небо обрушивается и бьет своими синими изрезанными лоскутами, а я никак не могу спрятаться в тот самый свой шкаф. А когда получается, то двери почему-то не закрываются. Зову ту бабушку, то Германа, но они не приходят, оставляя меня с кошмаром один на один. И только какая-то другая темная фигура наконец заслоняет меня, но дальше я ничего не помню. Просыпаюсь резко, как от толчка. Дышать нечем. Волосы влажные и облепили шею. Сердце в груди колотится в неудержимом ритме. Прикладываю ладонь к груди в попытке унять его бой и отдышаться, когда просыпается Герман и приподнимает голову. «Ты чего, Женек?» Его голос хрипит ото сна. А я сама не своя. Температура спала, но нервное перенапряжение не отпускает. «Ты любишь меня?» Спрашиваю, чувствуя, что на глаза наворачиваются слезы. «Мне очень-очень важно услышать это от него, прямо здесь и сейчас». «Конечно». Герман приподнимается и смотрит сосредоточенно. «Ты сомневаешься?» «Я...» Не решаюсь ответить ни положительно, ни отрицательно, потому что в первом случае я обижу его, а во втором солгу. А мне не хочется делать ни того, ни другого. «Иди ко мне, моя хорошая». Берет за руку, сжимает крепко и тянет к себе. Я будто только этого и ждала. Разрешение, приглашение. Подаюсь к нему, льну, растворяясь в его запахе и ощущении силы. Он нужен мне как воздух, даже сильнее. Как вообще кто-то может быть важнее воздуха? Это же ненормально. Значит, я ненормальная, что ж. С жаром принимаю его поцелуя и с мольбами прошу еще. Герман распаляется быстро, а мне хватает лишь искры, чтобы изнемогать от желания и жаждать его ласк еще и еще, его рук, его губ, чтобы встречать тяжесть его тела с восторгом и упоением. «Скажи, скажи, что любишь меня». То ли стоны, то ли хрипы вырываются из моего горла, пока сильные протяжные толчки сотрясают тело. «Скажи, это Герман, мне так нужно это слышать». «Люблю, Женечка, люблю». То ли шепчет, то ли рычит он. «И я тебя». Моя душа наполняется нежностью. «Знаю, что нам придется серьезно поговорить, но самое главное, он любит меня. Я это знаю. Мы со всем справимся, обязательно». А дальше мы молчим. Я растворяюсь в нашем общем удовольствии, а потом засыпаю в его объятиях. Пытаюсь игнорировать соднящее чувство, что я будто вор, крадущий этот момент и наслаждающийся им. Просыпаюсь поздно и долго не могу прийти в себя. Образы ночи не отпускают. Рядом на тумбочке стоит уже остывший чай и тарелка с бутербродом, накрытым салфеткой. Внутри становится тепло от проявленной заботы Германа. Но тут всплывают вчерашние воспоминания, и меня заполняет горечью и тревогой. Плохо. Чувствую себя плохо. Ничего не болит, температуры нет, но меня всю ломает. Наш ночной секс будто пьянящий бокал вина, утоливший тревогу тогда, но вызвавший похмелье сейчас. На учебу я снова не еду. Кое-как привожу себя в порядок, и чтобы занять руки, начинаю готовить есть. Все, что Герман любит больше всего. Борщ, картошку с баклажанами и мясом, блинчики с творогом и изюмом. Убираюсь с пылесосом и тряпкой. До блеска натираю все окна. Уже 4. Значит, Герман поехал на форум сразу из офиса. Уже встретился с ней. Они сейчас поговорят или после мероприятия? А может, Екатерина и не поехала, раз платье оказалось испорчено? И Злата не звонит и ничего не пишет. Внезапно в голове, словно красная лампочка, начинает мигать мысль. На месте ли кольцо? Если на месте, то я выдохну, а если нет, то... Что будет со мной, если кольца я не обнаружу, я решаю в фантазии своей не досматривать. Знаю, что снова делаю глупость, что не должна так поступать, но не в силах уже просто сходить с ума, поэтому бросаюсь к шкафу и вытаскиваю ящик Германа, в котором в прошлый раз нашла кольцо.